Заявка на бессмертие. Торопливо жуя бутерброды с повидлом, только теперь он почувствовал, как зверски проголодался, Коля рассказал о путешествии на другие миры и о странном разговоре, который произошел на кладбище. Дмитрий Дмитриевич задумался. — Это надо описать, — сказал Коля, — и пусть напечатают. — Вряд ли кого заинтересует твое путешествие. Дмитрий Дмитриевич покачал головой. В нем какой-то фокус. За несколько часов побывать на Венере, астероиде и Юпитере невозможно. Но все этой истории явное нарушение реальности. Науки же здесь нет ни на грош. Вот это и есть вся ваша наука? Спросил человек и указал на полки с книгами. Нет, это только капля в море. Людьми написаны миллионы книг. Мы построили сотни колоссальных зданий, где они хранятся. Сотни зданий? — воскликнул человек. Для этих ваших книг? Не следует смеяться над тем, в чем вы не разбираетесь, — резко заметил Дмитрий Дмитриевич. Без книги нет современного человека. В книгах знания, наше прошлое и будущее. Радость и кровь поколений борцов. «Я не против книг», — сказал человек. «Меня удивляет ваша жизнь. У вас есть очень глубокие проблески, интересные и верные мысли. Но к чему вам жить? К чему искать, думать, бороться? Разве покойнику не безразлично?» Коля, который, раскрыв рот, слушал этот разговор, неожиданно вмешался. И я об этом думаю. Иногда, конечно, но думаю. Ведь мне будет все равно, когда я уже умру. Ты, кажется, комсомолец, сказал Дмитрий Дмитриевич, прищурившись. А комсомолец? Знаю, не должен об этом думать. Знаю, но как можно не думать, когда думается? И чем больше не хочешь об этом думать, тем чаще думается. Да-да. И я, и мне совсем не хочется умирать, ведь так интересно жить. И дальше, наверное, будет все интересней и интересней. Только научишься чему-нибудь, окончишь школу, может быть, институт, 20-30 лет проработаешь, и все. Нет, я не могу об этом не думать. — Я не об этом, — поморщился Дмитрий Дмитриевич. — Совсем не об этом. — Разве... прожитыми годами измеряется жизнь. Что отдаешь ты человеческому обществу? Вот чем измеряется жизнь. Отдашь ли свой труд, сердце, всю свою жизнь без остатка, или спрячешься, увильнешь? Но это же совсем не трудно отдать жизнь. Видишь вражеский самолет, раз, врезался ему в хвост, и все. Тебя послушать, так это совсем просто. Взял да и выписал на отдельные карточки все известные элементы, расположил их в порядке возрастания атомных весов, и готова периодическая таблица элементов. А человечество всегда будет благодарно Менделееву за его беспримерный научный подвиг. Нет мальчишки, который не мастерил бы себе самокат или радиоприемник, телефон или ветряную мельницу. Но разве это можно сравнить с открытием колеса, радиоволны или пропеллера? И я не зря говорю об открытиях и изобретениях, как о героических подвигах. Совершить подвиг трудно, но еще труднее его увидеть, увидеть возможность совершения подвига. И это не менее трудно, чем сделать открытие, и требует не меньше человеческой культуры, знаний, мастерства, душевной красоты. На всю свою жизнь и всей своей жизнью человек готовится к подвигу. Если он, конечно, человек, — добавил Дмитрий Дмитриевич, немного помолчав. Тем обидней, что жизнь так коротка. Ведь я все люблю, и мне все нужно знать. И почему светят звезды, и почему поют птицы. А может быть, их так можно научить петь, как весь союз композиторов не придумает. «Все эти почему и для чего пришли к тебе нерешенными», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Может быть, и не тебе, и не твоим товарищам их решать до конца. Но решение придет, и с ним придут новые вопросы. Они уже стучатся в двери. Нельзя ли летать выше и дальше, растить пшеницу с более крупным зерном, увидеть, что творится на Марсе, заставить солнце блистать ярче? Да-да, можно и нужно. Нужно тебе. Нужно и тем, кто придет после тебя. Ты же берешь преспокойно закон Столетова или формулу Ньютона. А какой ты крик поднял бы, если бы тебе сказали, а не дадим ни закона, ни формулы? А тебе ничего Ньютон не знал, никакого Колю Ростикова и в глаза не видывал. Пусть Коля Ростиков сам до всего додумывается. Так и ты оставь после себя новый станок или поднятое поле, открой новый закон природы, желаю тебе от души, или научи ребятишек грамоте. А твой вопрос о жизни и смерти? Вопрос важный, конечно, но это просто один из вопросов, который человечество разрешит, обязательно разрешит. Как не могло оно не открыть огонь или сталь? «Я должен все это продумать», — сказал Коля. «Думай, сделай милость и немедленно ступай домой. Мать, наверное, голову потеряла. Философ». А когда Коля ушел, Дмитрий Дмитриевич достал лист чистой бумаги и сказал человеку: «Давайте потолкуем». Они проговорили всю ночь. Долгое время не могли отыскать понятное и простое для Дмитрия Дмитриевича выражение сути дела. Пришлось составить длинный список понятий, относительно которых не было общих взглядов, а иногда просто нужных слов. «Я почти убежден», — сказал в заключение Дмитрий Дмитриевич, — «что вы правы. И я не прочь попробовать. Конечно, все это необычайно, фантастично. Но ведь и вы сами, простите. Ладно, об этом после. Итак, может быть, мы и потерпим поражение. Скорее всего, так и будет. Но у нас такое время, когда каждая лаборатория может прийти к самым невероятным открытиям и выводам. Нас могут поддержать. Теперь второй вопрос. Как, какими путями идти? Журнальная статья? Вряд ли пропустят. Заявка? Одну минутку. Давайте напишем авторскую заявку, как на изобретение. Сразу отказать, не принять к рассмотрению, никто не сможет. Тем более, что первичное рассмотрение происходит в общих чертах. Проскочим, а потом дадим бой. Вы лучше меня знаете дороги в вашем мире, сказал человек. А в долголетии некоторого количества людей я также заинтересован. Мне нужны бессмертные люди. Дмитрий Дмитриевич с любопытством взглянул на него. «Вот как?» «Ну, тем более. Теперь вот что. Вы и сами не автор открытия. У вас оно известно давным-давно. Так я вас понял. Поэтому я включу и себя, и Колю. Получится коллективная заявка. И если в качестве авторов указать только вас или только меня, то могут подумать, что заявка подана сумасшедшим. Допустить, что три человека одновременно сошли с ума, можно, но что у всех троих общая причина – помешательство, покажется маловероятным. Кроме того, весьма возможно, что заявка будет разбираться в нашем институте, в том, в котором я работаю. И если я не буду включен, мне нельзя будет вмешаться». К 9 часам утра заявка была готова. Вот она. Заявка от человека Д.Д. Михантьева и Н.П. Ростикова. Настоящим мы, ниже подписавшиеся, человек, Д.Д. Михантьев и Н.П. Ростиков, просим выдать на наше имя авторское свидетельство на предполагаемое, сделанное нами самостоятельно и нигде не заимствованное изобретение под условным названием «Способ создания физического бессмертия человека». Описание изобретения. Общеизвестно, что каждый представитель человеческого рода умирает. Авторы сразу же оговариваются, что речь идет о создании весьма значительного долголетия при условии исключения насильственной смерти, смерти от увечья и тому подобное. То есть речь идет об устранении естественной смерти, смерти от старости. Известно также, что смерти предшествует перерождение тканей человеческого организма. Настоящая заявка ставит своей целью устранение всех проявлений старости. Авторы основываются на том, что жизнедеятельность организма связана с непрерывным обменом веществ. Питательные вещества, попадающие в организм, впитываются стенками желудка и кишечника и разносятся кровью, которые осуществляют и газовый обмен в организме. Открытие метода меченных атомов позволило установить, что элементы, вводящие в состав ткани организма, непрерывно обновляются за счет элементов, попадающих в организм во время питания. Долгое время считалось, что два атома, имеющие в ядре одинаковое количество нейтронов и протонов, являются совершенно одинаковыми. Однако в некоторых химических реакциях наблюдается отличие в поведении даже таких атомов, ядра которых построены из одинакового количества нейтронов и протонов. Это различие связывают с ядерной изометрией, то есть с различным расположением частиц в ядре. Молекулы питательных веществ, поступающие в организм, ведут себя по-разному, в зависимости от активности ядерных изомеров, из которых построена та или иная молекула. Молекулы с более активными ядерными изомерами быстрее распадаются и выводятся из организма. Атомы, представляющие собой пассивные ядерные изомеры, накапливаются в организме, а с некоторого момента вызывают его старение. Активные ядерные изомеры образуются благодаря облучению растений мягкой рентгеновской радиации Солнца, как немала ее активность у поверхности Земли. Проникновение кванта рентгеновского излучения в ядро влечет за собой перегруппировку ядерных частиц, а следовательно, появление новых ядерных изомеров. На основании вышеизложенного мы объясняем появление признаков старости накоплением в тканях человеческого организма инертных атомов, обладающих неблагоприятным расположением частиц в ядре. Однако введение в организм ряда веществ, приготовление которых подробно поясняется приложением к заявке, обеспечивает удаление этих атомов из организма и тем самым не только предохраняет его от старости и естественной смерти, но и возвращает молодость уже одряхлевшему организму. Дмитрий Дмитриевич поставил от руки формулы в приложении к заявке и подписал все три экземпляра. Человек поставил против своей фамилии какую-то закорючку, замысловатую и мелкую. «А теперь, — сказал Дмитрий Дмитриевич, — я очень хотел бы услышать от вас, кто вы, откуда вы пришли к нам, и, главное, зачем вы пришли к нам?» Человек с минуту молчал, глядя куда-то поверх головы Дмитрия Дмитриевича, словно присматриваясь к чему-то. «Это потом, — сказал он, — это после. Пора спать».